О чем он? Когда это я думал о всеобщем благополучии? Я просто хочу изучить космос, чтобы подготовиться к инопланетному вторжению, а не для того, чтобы заселить Марс и перебросить туда человечество. Откуда это недоразумение? Похоже, страж Кун-Луня все больше и больше убеждается в моей непогрешимости. Для него я уже почти что святой. Неужели всему виной то, что я принял субстанцию из драконьих костей, а также поглотил кровь, которая содержала чистейшую энергию мироздания? Я, конечно, догадывался, что Рент сумеет почувствовать изменения в моем теле, но я и подумать не мог, как он их интерпретирует. Ну, переубеждать его я не стану, как и отказываться от помощи. Рант Интерпресес располагает огромными ресурсами и серьезным влиянием в Нью-Йорке Марвел. И если бы не один момент, я бы и вовсе не стал беспокоить Тони и Пиппер, а ограничился бы поддержкой Железного Кулака. В любом случае я рад, что он вызвался помочь. Дэнни, ты настоящий друг. Шагая по выставке, мы наконец нашли ту, ради которой я и приехал. Хелен Чо, выдающийся генетик из Южной Кореи, чьи познания в области клеточной биологии просто непревзойденны. Она одна из умнейших людей в мире, способная посоперничать даже с Тони Старком, ведь по большому счету именно она ответственна за создание андроида Вижена. Также Хелен разработала колыбель регенерации, медицинскую технологию, которая может заживлять раны путем пересадки пациенту подобия органической ткани и связывания ее с клетками пациента. Колыбель регенерации предназначалась для помощи в регенерации тканей человека. Способность колыбели печатать ткани и прикреплять их к клеткам пациента помогала раненым людям быстрее восстанавливаться. Альтрон воспользовался этой технологией и заставил ее напечатать для себя новое совершенное живое тело, Вижена. Но всего этого здесь еще не случилось. Пока что Хелен Чо только презентовала общую концепцию своей разработки и пыталась привлечь инвесторов, чтобы иметь возможность завершить свой проект. И людей, заинтересовавшихся ее технологией, было немало. Как мне помнится, Хелен неоднократно помогала мстителям восстанавливаться от травмы и лечила их при помощи колыбели регенерации. Вполне возможно, что именно компания Stark Industries в конечном итоге вложилась в проект, ведь доктор всегда лечила мстителей по первому зову. Такой человек, как она, смогла бы сильно помочь Вавилону в исследованиях, не говоря уже о самой технологии регенерации ткани. Наномолекулярная функциональность восстанавливается мгновенно. Клетки пациента даже не будут знать, что они соединяются с симулякром, говорила ученая, презентуя свое изобретение. Было видно, что девушка устала. Должно быть, она не один раз презентовала свой проект. Можно было подумать, что Хелен было вовсе не обязательно приезжать в Соединенные Штаты, чтобы получить финансирование, ведь она могла бы найти деньги и в Южной Корее. Но проблема в том, что денег для разработки подобной технологии требовалось слишком много, и в своей стране она не смогла отыскать тех, кто был бы готов расстаться с внушительной суммой, не зная, будет ли успешным проект. Хелен Чо все еще безызвестная ученая, которая не совершила ничего выдающегося, что могло бы подтвердить ее квалификацию и заставить поверить в проект. Поэтому девушка и прилетела в самую богатую страну мира, где всегда найдутся люди, готовые вложить деньги даже в сомнительные проекты. Однако то, что ее технологией многие заинтересовались, вовсе не значит, что Хелен сможет немедленно получить финансирование. Гуляя сегодня по выставке, я кое-что понял, а именно то, ради чего ее организовывают. Дело в том, что в этом мире количество ученых и выдающихся деятелей науки куда больше, чем в моем прошлом. Следовательно, и количество разработок и проектов также больше. Из-за столь огромного выбора найти инвесторов, готовых вложиться именно в твой проект, очень сложно. Конкуренция невероятная, поэтому подобные мероприятия помогают инвесторам найти перспективные проекты, ведь те, кто выступает здесь, прошли проверку и заслуживают доверия, хотя бы минимального. Поэтому ученые так ценят эту выставку, что даже несмотря на то, что ее финансирует ненавистный им Тони Старк, все равно собираются здесь ежегодно. После того, как презентация Хелен Чо завершилась и девушка ответила на многочисленные вопросы, она отошла в сторону, чтобы немного отдохнуть и подготовиться к еще одному выступлению. Мало кто сразу же после окончания презентации бежит обсуждать условия сотрудничества. Выставка длится всего 3 дня. За это короткое время инвесторы стремятся прослушать и увидеть как можно больше предложений, чтобы затем выбрать те проекты, которые им понравились больше всего. И только потом, После окончания выставки, начинается обсуждение условий сотрудничества. Но меня не интересовали другие проекты. Я здесь находился только ради Хелен Чо и ее колыбели регенерации. Я подошел к ней и представился. «Здравствуйте, мисс Чо. Меня зовут Алекс Рид. Меня очень заинтересовал ваш проект. Мы можем поговорить с вами, Алекс Рид?» Несколько удивилась девушка, явно уже знакомая с моим именем. «Разумеется, могу я тоже присоединиться?» — раздался статный мужской голос. К нам подошел лысый мужчина огромной наружности в белом пиджаке. В руках он больше держал, чем опирался, трость с бриллиантовым набалдашником. Он был чуть ли не вдвое больше меня и с первого взгляда производил впечатление толстяка, но только в начале. Для того, кто страдал бы избыточным весом, двигался он очень проворно. Нет, в нем не было ни капли жира, вся его масса состояла исключительно из мышц. «Уилсон Фиск», — представился усмехнувшись Амбал. «Меня тоже заинтересовал ваш проект». Глава 277. Кингпин. Уилсон Грант Фиск, король преступного мира Нью-Йорка, гордо именующий себя Кингпином, только недавно его вспоминал, не думал, что встречу так скоро. Он сказал, что также заинтересован в колыбели регенерации Хелен Чо. Чего он добивается? Я прекрасно знаю, что Фиск часто проявляет интерес к новым разработкам и пытается взять их под контроль, но делает он это в основном так же, как другие, то есть после окончания мероприятия. Однако к Хелен Чо он подошел в первый же день. К тому же я не видел, чтобы он сидел в зале и слушал ее презентацию. Значит, он узнал о ее изобретении заранее и явился с конкретной целью – получить именно колыбель регенерации. Зачем ему это? Понятно, что технология восстановления тканей уникальна, но все же это пока еще не завершенный проект. К чему такая спешка? Вопросы и ни одного ответа. «Мисс Чо, я уверен, что никто, кроме меня, вам не предложит лучших условий», – сказал я доктору, но та не спешила с ответом. «Алекс Рид, верно?» — обратился ко мне Фиск. «Ты большая звезда индустрии развлечений, так зачем пытаешься лезть в мир науки? Боюсь, у тебя недостаточно опыта в таких делах». «Доктор Чо, я уже не один раз инвестировал в инновационные проекты, и все они завершились успехом. Я знаю, как помогать разработчикам в их начинаниях. Дело не только в деньгах, но и в помощи умелых специалистов, которыми я располагаю и которые будут с вами до самого завершения проекта». Ученая по-прежнему молчала. «Вы плохо обо мне информированы, мистер Фиск», — усмехнулся я, посмотрев на возвышающегося надо мной Амбала. «Помимо моей основной деятельности, я, как и вы, инвестирую во множество проектов, и у меня есть собственные научно-технологические предприятия, в которых работают именитые ученые». Кингпин слушал меня, хмуро насупив брови и выпятив грудь. Негодование в нем ширилось, заполняя собой и без того тесное из-за его величины пространство вокруг. Наконец на лице его появилась ехидная улыбка, он стукнул по полу разок тростью, перекинул ее с правой руки на левую и сказал ровно, почти по-дружески: «Не сомневаюсь, я наслышан о тебе и знаю, что ты таишь в себе бесчисленные таланты. Ты не просто звезда, но и герой, получивший звание Светлый Рыцарь. Я рад, что в мире есть такие люди, как ты, те, кто своим примером способен вдохновлять других. Хорошо заливает, что даже поверить можно, если бы не один момент». Рука, сжимающая трость. Я заметил, что бриллиантовый набалдашник от сильного сжатия чуть не треснул, что Фиску даже пришлось взять трость в другую руку, чтобы успокоиться. Мое вмешательство злило Кингпина. Для того, кто привык править бал, мое дерзкое стремление получить то, что заведомо тот считает своим, равносильно неуважению, а неуважение для таких людей нестерпимо оскорбительно. Однако, стоит признать, Фиску хватает самоконтроля, чтобы не излить закипающий на меня гнев при всех. Уверен, если бы не было свидетелей, он бы точно попытался задавить меня до смерти своей массой. И все же, я берусь утверждать, что доктору Чо лучше заключить соглашение со мной, — продолжил он все так же учтиво. — Ведь какой бы известной личностью ты ни был, за тобой не числится ни одна завершенная разработка. Ты говоришь, что на тебя работают именитые ученые, но я не слышал ни об одной разработанной ими технологии. Должно быть, они работают безрезультатно. Надо же, нашел что сказать. Уилсон прав, хоть я и основал Вавилон и Нидавеллир, они ничего пока миру не явили. Понятно, что они уже успели завершить множество разных проектов, но об этом, кроме меня и доверенных лиц, никто не знает. Я давно об этом думал, Такой подход не может продолжаться долго. Рано или поздно люди начнут задаваться вопросом, что конкретно разрабатывается в этих предприятиях. Так что, в ближайшем будущем необходимо будет попросить наших ученых выпустить что-нибудь для массового потребителя. Они заняты над большим проектом, который требует много времени, ответил я Кингпину и обратился к Хелен. Мисс Чо, прошу прощения за это представление. Вам, должно быть, неловко слушать нас. Мистер Фиск, вернул я внимание Кингпину, давайте не будем смущать доктора. Я предлагаю оставить этот разговор на потом, ведь сегодня только первый день выставки. После завершения мероприятия наверняка найдется еще больше желающих инвестировать в колыбель. Я увидел краем глаза, как ученая еле заметно выдохнула и даже посмотрела на меня с благодарностью. Как я уже сказал, Хелен Чо, женщина очень умная, и прежде чем приехать в чужую страну, она, должно быть, проштудировала гору информации о Нью-Йорке Марвел, о потенциальных инвесторах и о тех, кого следовало бы обходить стороной. Официально нигде не говорится о том, что Уилсон Фиск – криминальный авторитет, но слухи, как ветер, разлетаются мгновенно и утверждают обратное. Вряд ли Хелен хочет работать с такой опасной и сомнительной личностью, как Фиск, поэтому мое нахождение здесь в такую минуту было для нее весьма кстати. Ей не пришлось лично отваживать от себя неугодного инвестора. «Я рада, что вам приглянулся мой проект», сказала наконец генетик. «Но пока не завершится выставка, я не могу вам ничего обещать». «Я понимаю», кивнул я Хелен и вопросительно посмотрел на Фиска. Тот все еще привычно хмурил брови, мелкие глаза смотрели на меня в упор и недовольно поблескивали. Он растянул толстые губы в кривой ядовитой усмешке и сухо выразил согласие подождать завершения выставки. «Алекс, быть может, мы выпьем с тобой в честь знакомства», предложил Кингпин, доставая из нагрудного кармана пиджака сигару, «обсудим дела. Думаю, нам найдется, о чем поговорить и что друг другу предложить. Прости, как-нибудь в другой раз», выразил я вежливый отказ. «Сегодня я пришел с девушкой и не могу оставить ее одну. Она может пойти с нами. Сегодняшнее свидание мы бы хотели провести наедине», взял я Бетти за руку и притянул к себе. Девушка слегка засмущалась, но отстраняться не стало. «Жаль, в таком случае встретимся в другой раз. Я так понимаю, нам еще предстоит с тобой побороться за прекрасную Хелен Чо и колыбель регенерации», проговорил Кингпин и зажег сигару. «Я вас оставлю. Времени немного, а мне хотелось бы взглянуть и на другие интересные проекты». Уилсон Фиск пустил напоследок огромное облако пепельного дыма и ушел, словно растворяясь в тумане. «Мисс Чо, вот моя визитка», протянул я Хелен карточку. «Если вам понадобится помощь, можете смело звонить мне». «Помощь?» – склонила доктор голову в недоумении. «Если кто-то решит вам угрожать или надавить на вас, просто позвоните. Вы должны понимать, что вашим проектом могут заинтересоваться совершенно разные люди, и, к сожалению, не все из них привыкли работать честно. Мы с Бетти покинули мероприятие, так как я уже добился того, зачем пришел». «Да, поговорить с Хелен Чо наедине и обсудить с ней работу не получилось. Спасибо Кингпину, будь он неладен. Тем не менее я встретился с ней и оставил первое впечатление. В будущем нам будет куда легче наладить контакт и поговорить уже должным образом как и о финансировании ее проекта «Колыбель регенерации», так и о присоединении к Вавилону». Дэнни Рент уходить не спешил и, попрощавшись с нами, отправился и дальше искать перспективные проекты. Когда мы вышли из здания и немного отошли в сторону, я надел очки голограммы и связался с отрядом «Безымянные». Девочки немедленно отозвались. Я попросил их как можно скорее приехать в Нью-Йорк Марвел, так как здесь требуется их помощь. Саша Бордо и Катана все еще заняты, и я не могу их отвлекать, а потому могу рассчитывать только на помощь «Безымянных». «Вернуться в Нью-Йорк? Давненько я там не была», задумчиво протянула Колин Винг, которая явно была не против вновь навестить город и повидаться с друзьями. Электра кивнула, ничего не сказав. Нью-Йорк зарождал в ней не самые приятные воспоминания, но работа есть работа. «Там намечается что-то серьезное?» – задала вопрос разрушительница. Роуз пыталась выяснить, обязательно ли ее присутствие. «Она сообщила мне, что у нее есть важное дело, а потому, если ситуация не столь критична, было бы хорошо, если бы я дал ей отгул. Ситуация в самом деле не столь критичная, хоть и срочная. Мне просто нужно, чтобы кто-то приглядывал за Хелен Чо, пока она выступает на мероприятии». «Кто знает, что задумал Кингпин. Я сильно сомневаюсь, что он станет ждать окончания выставки, и еще больше сомневаюсь в том, что он станет в чем-то доктора Чо убеждать. Скорее, просто принудит. Это в его стиле. Так что будет лучше подстраховаться и защитить ученую от непредвиденных ситуаций. Стрелки часов перешагнули цифру 5, до наступления темноты оставалось еще уйма времени. Я предложил Бетти немного прогуляться, а после забежать в больницу проведать Элеонору. Пока мы шли по тротуару вдоль зданий, вышли на большой сквер, где на всю округу из цифрового билборда, занимающего едва ли не 5 верхних этажей одной из высоток, вещал Джей Джона Джеймсон. Должны ли мы поощрять супергероев в масках или должны их презирать? Кто-то скажет, что они несут мир и порядок, защищают граждан и сражаются против суперзлодеев. Я же отвечу, все это полная чушь. Если бы не было супергероев, то не было бы и суперзлодеев. Люди восхваляют этих якобы спасителей мира, хотя в действительности слова благодарности должны звучать в сторону полицейских, пожарных и врачей, тех, кто действительно спасает жизни простых граждан. А те, кто скрывается за маской, не могут быть героями. Да уж, даже несмотря на то, что Человек-паук все еще не появился, Джеймсон все равно поливает супергероев грязью. Ну, в этом вся его суть, он просто не может иначе. Эх, мне жаль Питера, ведь когда он наконец наденет свой паучий костюм, весь гнев Джей Джона будет устремлен на него и у Спайди начнутся тяжелые времена. Ничего, в этот раз ты будешь сражаться не один, я помогу тебе противостоять усатому журналисту. По прибытии в больницу мы застали Элеонору, уплетающей целую корзинку фруктов и слушающей по телевизору все того же Джей Джона. Ее уже совершенно невозможно сравнивать с той болезненной и тощей женщиной, которой она была еще вчера. Теперь перед нами сидела жизнерадостная, в полном расцвете сил, красивая дама, которой нельзя было дать и 30 лет. Наше внезапное появление несколько смутило женщину. Похоже, она совсем не ожидала нас сегодня увидеть. Зачем вы здесь? Вы же отправились на свидание. Мама, какое свидание? Это была просто дружеская прогулка. Поспешно поправила Бетти свою мать. Нам было по пути, вот и заскочили, ответил я и протянул ей асгардский фрукт. Попробуйте, он очень вкусный. Женщина приняла угощение, даже не задумавшись, откуда оно взялось, ведь вошел я с пустыми руками. «Значит, ваше свидание еще не окончено», — с явным облегчением произнесла женщина. Она слушала только то, что говорил ей я, и совершенно не воспринимала слова дочери. «Спасибо, что заглянули ко мне», — проговорила она ласково, — «но я не хочу отнимать у вас время. Идите же, веселитесь, не думайте обо мне, со мной все замечательно». Хе-хе, засмеялась Элеонора и чуть ли не силком вышвырнула нас из палаты. Мы с Элизабет переглянулись, улыбнулись и отправились гулять. Недолго пройдясь по улочкам города, поняли, что проголодались, и забежали в первый попавшийся на пути ресторан. Пока ждали, когда нам подадут блюда, Бетти, сильно смущаясь, задала мне вопрос. «Мистер Рид, это все же свидание или нет? Я бы хотел, чтобы это было свидание. Надеюсь, ты не против?» «Нет-нет», — помахала она руками. «Ты бы хотела, чтобы у нас был просто дружеский вечер?» Девушка отрицательно покачала головой, посмотрела мне в глаза и спросила. «Мистер Рид, я вам нравлюсь, пожалуйста, зови меня просто Алекс, и да, ты мне нравишься». Элизабет застыла словно статуя. Я даже забеспокоился и позвал ее несколько раз по имени. «Прости, просто не ожидала, что ты вот так просто об этом скажешь», — еще сильнее покраснела девушка. «Это ведь правда? А потому об этом говорить просто. Ты мне нравишься, Бетти», — повторил я. «Я не знаю, что сказать. Просто скажи, что чувствуешь. Ты мне тоже очень нравишься. Ты тот, кто помог мне в самую трудную минуту, тот, кто защитил меня, избавил от проблем, еще и маму вылечил. Ко всему прочему, ты мой босс, а также мировая знаменитость. Мы так не схожи, словно живем в двух совершенно разных мирах. Вот тут ты не права, мы живем в одном мире». Похоже, девушке очень нелегко принять тот факт, что я ответил ей взаимностью, ведь для нее я в самом деле особенный, недосягаемый человек. «Бетти, я хочу, чтобы ты не думала об этих мелочах, а просто жила так, как не могла до этого, жила в свое удовольствие, для себя. Ты многим пожертвовала, многого натерпелась, но пришла пора отпустить прошлое и сосредоточиться на настоящем. Делай то, чего хочется делать, и поступай так, как считаешь нужным. Теперь ты свободна. Я хочу уйти отсюда. Немедленно». Девушка резко встала из-за стола, схватила меня за руку и вывела из ресторана. Я едва успел бросить на стол деньги. Да, заказ нам еще не успели принести, но это мы не дождались, и это только наша вина. Элизабет попросила отвезти ее домой. Из-за растущих долгов Бранд продала дом семьи и купила старенькую квартирку на окраине города. Здание, как и весь район, в целом было далеко не новым, но я бы не сказал, что здесь царила полная разруха. Совсем нет, все было относительно неплохо. Настолько, насколько это представлялось возможным. Как только мы переступили порог квартиры, девушка молча повела меня в крошечную спальню и, смущаясь, скинула с себя одежду. Она была полна решимости, в глазах ее горели непреодолимое желание, любовь и страх. Видимо, она опасалась, что это место может отпугнуть меня. Меня, того, кто провел ночь с дамой прямо в холодной пустынной Арктике, уж точно не испугаешь старенькой пыльной квартиркой. Я понимал, что для нее это место имеет большое значение. Оно напоминает ей о ее прошлом. Поэтому она и привела меня сюда, чтобы печальные воспоминания, сконцентрированные в этой квартирке, исчезли из ее памяти и остались только приятные. Плюс один к характеристике жены короля. Поздравляем, у вас еще одна спутница, согласная провести свою жизнь с вами. Плюс 5 к выносливости. Глава 278. Цветы для сестер. На следующее утро мы с Бетти в очередной раз навестили в больнице ее маму. По поведению своей дочери Элеонора сразу же догадалась, что вчера произошло, но, проявив тактичность, спрашивать ни о чем не стала, зато без конца довольно скалилась, обнажая ровные белые зубки. В этот раз поведение матери не смутило Элизабет, она лишь вздохнула и спросила ту о самочувствии. Стоит ли говорить, что женщина была здоровее, чем когда-либо. Ее чудесное исцеление не на шутку всполошило больницу, но мне удалось успокоить персонал и убедить их не трещать об этом по всем новостям. Было принято решение Элеонору задержать в больнице на пару дней, чтобы провести дополнительные тесты, которые подтвердили бы, что она полностью здорова. Сегодня ее наконец выписывают, и Бетти хочет увезти мать с собой в Стар-Сити. Их семейный дом продан, а потому ничего их здесь не держит. К тому же работа Элизабет находится в городе Зеленой Стрелы, и там же у нее есть просторная квартира, которую предоставило издательство. Будет лучше, если после долгой разлуки мать с дочерью будут жить под одной крышей. Улетать они решили сегодня же. Было видно, что Бетти не терпится вернуться в издательство. Да и Вики себе уже места не находит, просит, чтобы Элизабет как можно скорее вышла на работу. Дел накопилось столько, что одной ей ни за что не разгрести. У меня было плохое предчувствие касательно ситуации вокруг Кингпина, поэтому я был только рад их скорому отъезду. Этот амбал явно что-то задумал, и я бы очень не хотел, чтобы Бетти и Элеонора подверглись опасности с его стороны. Вчера я дал Элизабет сердцевидную траву, которая превратила ее в суперсолдата, а также подарил ей ожерелье из виброниума, но этого мало, чтобы гарантировать полную безопасность, а потому будет лучше, если они уедут в Стар-Сити. «Когда ты приедешь?» – спросила меня Бетти. «Когда закончу тут все дела?» «Чувствую, это будет не скоро, ибо проблемы могут всплыть там, где их совсем не ждешь. Будь осторожен», – поцеловала она меня на прощание. «Я слышал об Уилсоне Фиске. Он страшный человек, не такой страшный, как я, уж поверь». Как только Бетти и Элеонора улетели из города, я решил времени не терять и отправился прямиком в детективное агентство Alias Investigations. Я хотел встретиться со своей девушкой Триш, а также побеседовать с ее сестрой Джессикой. К счастью, обе они в это время находились в агентстве Джонс. Раньше место работы, а следовательно, и сам дом Джессики располагался не в самой благополучной части адской кухни, к тому же в старом обветшалом здании, стены которого нещадно обсыпались и потускнели, а крыша прохудилась, и ее даже не думали залатать. Теперь же героиня работала и жила в относительно благополучном квартале адской кухни. Здесь же, практически в соседнем здании, жила ее сестра Патриция, которая из-за близкого расположения довольно часто навещала Джессику. Джонс смогла позволить себе новый дом благодаря щедрой оплате, полученной от меня за сбор грязного белья Норвуда Бейли. А после того, как Килгриф перестал сниться ей в кошмарах, девушка перестала пить и полностью поменяла образ жизни. Ее детективное агентство набирает популярность, и поток клиентов не прекращается. Так что теперь она довольно состоятельная особа. Единственное, что в ней не изменилось, характер. Во всяком случае так утверждает Триш, и скоро я узнаю, правда это или нет. Я добрался до новой квартиры Джессики, нажал на звонок, и дверь мне открыла очаровательная блондинка с радостной улыбкой на устах. Патриция прыгнула в мои объятия и одарила страстным поцелуем. Она словно хотела одним актом наверстать упущенное время. И кто знает, как долго продлился бы наш поцелуй, если бы не ее сестра, явно пребывающая не в духе. Триш как будто услышала, что Джессика закипает, прекратила поцелуй и, схватив меня за руку, потащила на экскурсию по новому жилищу Джонс. Детектив не возражала, видимо, простое лицезрение апартаментов ее не так сильно нервировало, как проявление нежности. Что я могу сказать по поводу квартиры, которая также служит офисом? Это намного лучше того убожества, в котором героиня жила и работала раньше. И, судя по всему, девушка действительно сильно изменилась. Я это сужу по количеству мусора в квартире, а точнее по его полному отсутствию. Везде чистота, порядок и уют. Прошлый ее офис больше походил на берлогу беспробудного пьяницы. Триш говорила, что твои дела идут в гору, сказал я, завалившись на мягкий диван, предназначенный для клиентов. «Не жалуюсь», — ответила Джессика, с серьезным выражением лица сидя за своим рабочим столом. «Ты, должно быть, ждешь, что я поблагодарю тебя за все это. Так вот, не собираюсь. Я честно выполнил работу, ты мне заплатил, никто никому ничего не должен. Только вот он тебе заплатил значительно больше, чем работа стоила», — напомнила Патриция. «Хе, никто его не просил». Он сам предложил сумму больше оговоренной. «Я лишь не стала отказываться», — усмехнулась детектив, сложив на груди руки. «Я всего лишь хотел узнать, принимаешь ли ты еще заказы. Дело в том, что у меня для тебя есть интересная работенка». Героиня сразу же оживилась. «Работы у меня полно, но для тебя готова сделать исключение и принять заказ вне очереди. Только цена останется прежней. Заплатишь столько, сколько заплатил за предыдущую работу». «Мда, а когда я пришел к ней в первый раз и попросил принять заказ, она меня чуть ли не выгнала, а сейчас прям вся светится». Триш не права. Характер Джессики тоже изменился. «Я согласен. Что нужно делать? За кем будем следить на этот раз? За Уилсоном Фиском. Стоило мне назвать имя Кингпина, как в помещении прокралась тишина. Девочки изумленно взирали на меня, а Джонс даже поковыряла пальцем в ухе, пытаясь понять, правильно ли она все расслышала. За Фиском. Ценник придется удвоить, как ни в чем не бывало, сообщила Джессика. «Погоди, ты всерьез собираешься следить за ним?» — всполошилась Триш, будучи совершенно не в восторге от этой идеи. «Он же самый отбитый преступник Нью-Йорка». «Вот и хорошо. Давненько хотела набить ему морду», — пожала плечами детектив. «Я не прошу его бить, я лишь хочу, чтобы ты выяснила, с кем он работает в последнее время. Он активно скупает вибраниум, а теперь еще и заинтересовался медицинским проектом ученые из Южной Кореи. Я чувствую, что здесь не все так просто, как кажется, поэтому и хочу, чтобы ты попробовала раскопать что-нибудь. Я слышала, что Фиск работает с некой тайной организацией, но в детали не вникала», — заметила Джонс. «Попробую что-нибудь нарыть. Кингпин опасен», — пыталась вразумить сестру Патриция. «Поэтому я и беру за эту работу вдвое больше. Надбавка за риск», — усмехнулась Джессика, показав указательный и средний палец. «Боже мой, Триш, все будет хорошо. Он всего лишь мафиози». «Это не совсем так», — не согласился я с героиней. «Он не просто обычный криминальный авторитет. Фиск обладает огромными ресурсами. У него в подчинении не просто обычные отморозки, а обученные бойцы, убийцы и даже люди со сверхспособностями. Ко всему прочему, он обложил себя и своих людей самыми передовыми технологиями, что в корне отличает его от остальных преступников. Об этом я и говорю», — воскликнула Уакер. «Хоть ты и сильна, Джесс, в одиночку тебе с ним не справиться. Эй, мне всего лишь поручено расследовать его грязные делишки. Не собираюсь я с ним драться». «Знаю я, как ты собираешь информацию», — фыркнула ее сестра. «Наверняка проберешься в его офис, дом, в машине будешь рыскать и точно нарвешься на неприятности». Джессика лишь демонстративно покрутилась на сиденье. Ее молчание только подтвердило слова Патриции о манере ее работы. «Триш права, это опасно, поэтому я предоставлю тебе подстраховку. На моей ладони материализовалось ожерелье. Оно защитит тебя». «Это?» — недоверчиво взирала Джонс на украшение. «Как?» — она взяла его на руки. «Тяжелое». Я объяснил функцию данного устройства, чем вызвал у сестер легкий шок. То, что простое на вид ожерелье способно трансформироваться в непробиваемую броню, совершенно не укладывалось в их головах. Детектив захотела немедленно проверить, как украшение работает. Она подбежала к зеркалу, надела ожерелье на шею, и в ту же секунду металлические подвески стали, распадаясь на части, расползаться по всему телу, пока полностью не покрыли девушку с головы до ног. «Аво, ты выглядишь просто ужасно», — выпалила Триш, как только увидела, что высокотехнологичная броня представляет из себя самый обыкновенный водолазный костюм. «Так, Алекс говорил, что мы можем по своему усмотрению менять дизайн. Надо срочно изменить это уродство». Патриция включила очки голограммы и с ярым энтузиазмом стала перебирать разные варианты. Девушка всегда выступала кем-то вроде менеджера сестры по геройскому делу, и когда пришел черед для выбора супергеройского наряда, она прямо воспылала. Форма, цвет и общий дизайн брони менялся прямо на Джессике. Они так долго выбирали, что я невольно почувствовал себя втянутым сестрами в утомительный шопинг. Остановились они по итогу на белом облегающем костюме с голубым поясом и рукавами. Такой же костюм Джессика носила в комиксах. «Похоже, кое-что все же не меняется, что бы ты ни делал. Прикольная вещица», — усмехнулась героиня, рассматривая себя в зеркало в полный рост. «Я так понимаю, это подарок, мне же не нужно его возвращать после задания. Ты решила получить за эту работу не только деньги, но и боевой костюм. К слову, один человек приобрел его у меня за 300 млн», — поведал я о стоимости данного продукта. «Конечно, себестоимость костюма обошлась мне дешевле, но я решил назвать девушкам именно цифру с продажи». «Так много?» – чуть не вскрикнула Триш. «Я так понимаю, что после выполнения заказа его нужно вернуть», – утвердительно проговорила Джессика, пытаясь оставаться безразличной, но глаза ее выдавали разочарование. «Я такого не говорил. Это подарок, так что можешь пользоваться им, когда будешь совершать добрые дела. Ты ведь героиня, и у тебя должна быть своя боевая униформа». «Серьезно, ты вот так просто отдаешь мне такую дорогую вещь? Почему? Потому что я, как и Триш, беспокоюсь о твоей безопасности. С твоей безрассудностью недалек тот день, когда ты попадешь в неприятности. Лучше подстраховаться сейчас, чем потом разгребать последствия». Детектив некоторое время задумчиво взирала на свое отражение в зеркале, затем отозвала броню, сняла ожерелье и протянула его Триш. Патриция замерла, не ожидая от сестры подобной выходки. «Ей оно нужнее. Я не хочу, чтобы тот случай повторился». Джессика говорит о том, когда Патриция едва не погибла из-за нападения руки. «Если Фиск узнает, что я за ним слежу, он может попытаться причинить вред Триш. Я могу за себя постоять, но она – нет. Поэтому защитный костюм нужно отдать ей». «Джесс, я не отпущу тебя без этого костюма», – возмутилась Патриция. «Ты находишься в опасности больше меня». «Да уж, любящие сестры, одна беспокоится о другой, вечно бы за этим наблюдал, но все же стоит вмешаться. Девочки, вы же не думаете, что у меня только одно ожерелье. Триш, я тоже не хочу, чтобы ты находилась в опасности, но учитывая, кто твоя сестра, опасность будет всегда следовать за тобой, поэтому настала пора это изменить». Я положил на стол еще одно ожерелье. Сестры немедленно прекратили спор и удивленно смотрели то на меня, то на украшение. «Вы чего? Я тут подумала о том, как моей сестре повезло с парнем», — усмехнулась Джессика. «Он без тени сомнения потратил на нее и на ее сестру больше 600 млн. Я даже немного завидую. Это можно легко исправить», — обняла Патриция сестру и сладко пропела. «Ты также можешь стать его девушкой. Я буду совсем не против. Прекрати свои шуточки. Я серьезно. Да хватит уже. В любом случае теперь у нас есть две защитные брони, и можно не переживать о том, что Фиск чего-нибудь выкинет». Надела героиня свое ожерелье обратно на шею. «Костюм – это не гарантия безопасности», – покачал я головой. «К тому же ты сама сказала, что ожерелье очень тяжелое. Для тебя это не играет существенной роли, но вот для Триш является большой проблемой. Она не сможет долго его носить, шея просто не выдержит. И как ты предлагаешь решить эту проблему?» Я хлопнул в ладоши, и на столе рядом с украшением Триш появились два фиолетовых цветка. «Решение простое. Мы просто наделим ее силой. Это сердцевидная трава, которая может превратить человека в суперсолдата, как Капитана Америку», — уточнила Уакер, не отрывая глаз от растений. «Верно. Ты обретешь силу и с этой силой сможешь защитить не только себя, но и других». Я прекрасно знал, что в глубине души Триш завидовала Джессике. Она хотела владеть такой же силой, стать супергероиней и спасать мир. Поэтому она тренировалась до потери пульса, обучалась различным видам боевых искусств, но все равно понимала, что это не приблизит ее к своей мечте. Поэтому, вместо того, чтобы стать героиней сама, она решила сделать таковой свою сестру. Но сейчас я показал ей путь, который может привести ее к осуществлению ее тайного желания. То, что для нее еще вчера казалось невозможным, сегодня стало реальным. Ей нужно съесть эти два растения, задала вопрос Джонс. Нет, достаточно и одного, другой предназначается тебе. Цветок поможет тебе стать еще сильнее, чем сейчас. Она впала в секундное замешательство, без понятия, что сказать. Джесс, это же круто. Патриция снова заключила сестру в свои объятия и чуть ли не пустилась в пляс. Я теперь смогу тебе помогать. Мы будем вместе громить злодеев, ловить преступников и... Так, успокойся. Попыталась утихомирить ее героиня. Давай об этом поговорим как-нибудь в другой раз. Я все еще пытаюсь осознать происходящее. Что такое? Неужели наш черствый детектив засмущалась? Хитро проговорила блондинка, подкалывая сестру. Понимаю, когда заваливают такими подарками, сложно не влюбиться. Как я уже сказала, я не против, чтобы вы... Заткнись, выпалила Джессика. И жри уже свой цветок. Глава 279. Чистая энергия. Триш успешно стала суперсолдатом, а Джессика еще больше повысила свои силы благодаря сердцевидной траве. Детектив, пребывая на эмоциональном подъеме, немедленно отправилась выполнять заказ, расследовать дело Кингпина. Хотя, возможно, она так поспешно ретировалась, чтобы не видеть, как Патриция осыпает меня поцелуями благодарности, да и просто, чтобы оставить нас наедине и не мешать. Все-таки она понимает, что мы не виделись очень давно. В общем, вчерашнюю ночь я провел с Триш, которая никак не могла нарадоваться, что обрела суперсилу. Что сказать, у каждого человека своя мечта. А сегодня я держал путь в башню Старка, чтобы поговорить с генеральным директором Старк Индустрии Пипперпот со станции Элизиум. В последние дни девушка была сильно занята. Сегодня был последний день выставки новых технологий, спонсируемой их компанией, и ей приходилось много работать. Тем не менее она согласилась выделить для меня время. «Алекс, может, наконец расскажешь, что ты задумал?» – спросила Потс, откладывая в сторону какие-то бумаги. «Что это за проект, требующий таких огромных масштабов?» «Космическая станция». Я рассказал ей, что хочу построить предприятие, изучающее космос, разрабатывающее свои устройства перемещения по звездному небу, а также отвечающее за защиту Земли от инопланетных захватчиков. Тебе не кажется, что ты слишком преувеличиваешь возможную опасность? Я не думаю, что в ближайшее время на нас нападут пришельцы, если вообще нападут, покачала головой девушка, откровенно не веря в подобную перспективу. У меня на этот счет иное мнение. Я убежден, что это скоро произойдет, и я говорю не о ближайшем десятилетии, это случится уже через 2-3 года, если не раньше. Не смотри на меня так, Пиппер, я не безумец, не фанатик, я просто тот, кто обречен знать то, что не дано другим, сказал я серьезно. Алекс, не пугай меня, тебе нечего бояться. Даже если на нас нападут, мы отобьем удар, это я знаю точно. Мисс Потс впала в раздумье. Некоторое время она молчала, видимо, обдумывая, насколько убедительно для нее звучат мои слова о предстоящем вторжении, о моем стремлении построить космическую станцию, о том, что мне ведомо то, чего неведомо другим, о том, что вряд ли я безумен, иначе не стал бы тем, кем стал за такой короткий промежуток времени. Я терпеливо ждал, и, наконец, через минуту она заговорила так, точно затараторила. «Погоди, раз ты хочешь построить Элизиум здесь, значит, пришельцы нападут на Нью-Йорк? Уф, так, ладно, я просто буду думать, что ты спятил, и все. Лишь так я смогу спать спокойно. Мне и так хватает выходок Тони, каждая из которых стоит мне седого волоса, а мне еще и о грядущем вторжении переживать? Нет уж. Итак, чего конкретно ты хочешь от Stark Industries? Помощь с поиском подходящего места, помощь в заключении соглашения с властями, наем рабочих. Это все мы можем устроить», — улыбнулась Потц и расслабилась. Видимо, она ожидала, что я потребую чего-то особенного, к примеру, партию железных костюмов для обороны планеты, но этого не произошло. «Нет, мне не нужна броня Старка, у меня и своя имеется, мне нужно иное. Есть еще одно, о чем я хочу попросить», — не стал я озвучивать просьбу сразу, а выждал напряженную паузу. «Что именно?» — напряглась Потц. «Дуговой реактор. Ваш проект «Чистая энергия» благодаря которому вы хотите отключить башню Старка от общей электрической сети, сделав ее первым самоподдерживающимся зданием в Нью-Йорке Марвел, работающим на чистой энергии. Как сказал Старк, башня будет первым маяком, сияющим от чистой энергии. И это не преувеличение, ведь дуговой реактор, который вырабатывает эту энергию, был создан Говардом Старком и Антоном Ванко для репликации энергии Тессеракта. Когда Локи явился на Землю, он использовал именно башню Старка в качестве источника, питающего Тессеракт, чтобы открыть межзвездный портал. Другими словами, это идеальная батарея для питания устройств, открывающих двери в иные части Вселенной. Нашим ученым будет значительно легче работать, если Элизиум будет поддерживаться такой энергией, да и при разработке радужного моста это может сильно помочь. Да, в таком случае возрастает риск того, что Локи вместо башни Старка выберет Элизиум для своего плана. Однако это маловероятно, ведь я собираюсь настолько укрепить оборону будущей станции, что чародею будет проще воспользоваться энергией в здании Тони, нежели в моем. Поэтому я и хочу, чтобы Старк Индустрии поделилась со мной этой чистой энергией. Как знала, что ты попросишь нечто подобное, обреченно вздохнула Пиппер, массируя пальцами виски. Это будет непросто. Тони настолько загорелся идеей показать всем, что его башня работает на чистой энергии, что он точно не захочет делиться с кем-то еще подобной славой. Мне не нужна слава, вы можете даже не говорить никому, что Элизиум питается от вашего дугового реактора, это было бы даже лучше. Я не преследую славу, мне просто нужна эта энергия, чтобы в будущем мои сотрудники могли работать на ее основе. Что ж, я попробую убедить Тони, устало проговорила девушка. Он хорошо к тебе относится, так что может и согласиться. Насчет всего остального можешь не переживать, мы поможем со строительством. Спасибо, Пиппер. Я твой должник. Как насчет вместе поужинать? Я бы с радостью, но времени совсем нет и неизвестно когда появится. Эх, вот бы в сутках побольше часов. Все стало бы проще. Возможно, если бы ты согласилась поужинать со мной, я бы их тебе дал. Дополнительные часы, каким это интересно образом, скажу на ужине. Тогда тебе придется подождать, пока я вся в работе. Эх, мисс Поттс, вы неправильно расставляете приоритеты. Могли бы пожертвовать несколькими часами ради ужина, затем, получив дополнительные часы, нагнать то, что потеряли. В долгосрочной перспективе это куда выгоднее. Я все же подожду, настояла девушка на своем. Мы обсудили еще несколько вопросов касательно Элизиума. В завершении встречи Пиппер сказала, что свяжется с Хизер и согласует детали перед началом строительства. Когда я покинул башню Старка, солнце уже понемногу скрывалось за горизонтом. Как я уже говорил, сегодня последний день выставки новых технологий, и как раз сейчас должна идти церемония закрытия. Хелен Чо, наверное, выдохнула с облегчением, ибо на протяжении 3 дней выступать, объясняя прелести своего проекта, та еще мука. Теперь ее ждут переговоры с инвесторами, которым приглянулась колыбель регенерации, в том числе и с Уилсоном Фиском. Завтра следует наведаться к ней и поговорить о сотрудничестве. Я уже думал о том, чтобы вернуться в особняк Белого Кролика, как мне поступил звонок от Электры на час. Она и Колин Винг приехали в город еще вчера и незамедлительно приступили к выполнению задания. За Хелен Чо они следили посменно. Сегодня была очередь Электры защищать генетика из тени, и ее неожиданный звонок явно ничего хорошего не предвещал. «Алекс, на твою ученую напали», заявила сразу на час. С виду обычные прихвостни, но оказались хорошо обученными бойцами. Я с ними уже разобралась, но тут обнаружилось, что их несколько больше 2 человек. Как Хелен? Она в порядке, пока что, но людей слишком много. Я не могу гарантировать ей полную безопасность. Понял, держись, скоро буду. Для Электры не составило бы труда разделаться даже с небольшой группой спецназа, но проблема была в том, что ее целью было не уничтожение, а защита. И вот в этом она не слишком сильна, так как в основном ее навыки заточены под мгновенное убийство врага, а не под спасение союзника. Я вынул из инвентаря скоростной байк, который прошел модификацию теми же запчастями, что установлены на бэ-цикле. Теперь данный двухколесный монстр был способен разгоняться до 500 миль в час. Отсюда до места нападения было не так далеко. Поэтому я сел на мотоцикл, врубил газ на полную и помчался по улицам Нью-Йорка до намеченной цели. С моей мгновенной реакцией мне не составило труда ловко передвигаться на высоких скоростях по оживленным городским улицам, и вскоре я уже был на месте. Группа вооруженных наемников атаковала Электру ножами. Никто по ней не стрелял. Как я понял, они опасались задеть женщину, которую столь яростно защищало черное небо. Я, не сбавляя скорости, понесся прямо на них, и когда между нами осталось менее 10 метров, вернул байк в пространственное хранилище, затем, воспользовавшись импульсом, пролетел оставшееся расстояние и сходу ударом ног сбил двух наемников. Они отлетели на пару метров и звучно впечатались в стену здания напротив. Вроде бы бронежилеты смогли смягчить последствия удара, они остались живы. К тому же я старался контролировать себя, ведь с моей нынешней силой я не могу биться всерьез против обычных людей. К счастью, я натренировал свой контроль и почти вернул прежнее чувство меры, хотя порой все еще недостаточно сдерживаюсь, что может привести к неприятным последствиям. Мое неожиданное появление хоть и застало противников врасплох, они быстро оправились и принялись нападать, помимо Электры, и на меня. Это сражение происходило в оживленной части города, на улице все еще было относительно светло, так что на битву остановилось поглазеть множество любопытных глаз. Вместо того, чтобы бежать без оглядки, страшась словить шальную пулю, они стоят и смотрят, думая, что находится на приличном расстоянии и их не достанет. Люди они такие люди. Благо я заранее надел на себя костюм интеллектуала и мог не бояться себя выдать. «Мисс Чо, потерпите немного, это скоро закончится», сказал я испуганной женщине, изобразив на своей белой маске смайлик, и тотчас материализовал вокруг Хелен бетонные блоки, тем самым забаррикадировав ее. Теперь противники точно не смогут ее достать, а Электре больше нет нужды сдерживать себя, все время поглядывая за спину. Электра пустилась в разнос, сбивая с ног и насаживая на смертоносные трезубцы одного бойца за другим. Даже автоматная очередь, которую открыли по ней противники, была бесполезна. Все же необходимо было действовать быстрее. Кто знает, быть может, у доктора Чо клаустрофобия и ей противопоказаны замкнутые пространства. Да и это не самое лучшее ощущение. Чувствовать себя запертой со всех сторон бетонным ограждением. Поэтому, дабы не терять время, я просто использовал небесную кару, и на головы наемников тут же полетели железные ядра, вмиг их успокаивая. Против обычных людей, это был все еще самый эффективный прием. Так, оставаться здесь дальше мы не можем. Сейчас сюда нагрянет полиция, а потому будет лучше покинуть это место как можно скорее. Я снял бетонное ограждение. Хелен Чо, хоть и выглядела напуганной, в истерику не пускалась, а вполне трезво оценивала ситуацию. Я поднял ее на руки, активировал навык сопротивления гравитации и взмыл в небо. Летать быстро подобно Супермену мне было не дано, но я все же сумел поднять нас ввысь и, перелетев пару кварталов, приземлиться на крыше одного из зданий. Как только ученая ощутила под ногами твердую поверхность, тут же отпрянула и мгновенно отошла от меня на несколько метров. «Что вам от меня надо?» – спросила она, оставаясь в сильном напряжении. «Прошу, поймите ситуацию правильно. Я не желаю вам зла, мисс Чо. Я спас вас. Вы меня похитили. Нет, я привез вас сюда, чтобы защитить от тех парней с автоматами. Это они пришли за вами. Кто они? И кто вы? Ау, да, конечно, я убрал с лица белую маску. Рад встретиться с вами снова. Алекс Рид, вы?» – изумленно взирала она на меня. Должно быть, девушка никак не ожидала, что мировая знаменитость, ко всему прочему, еще и супергерой или злодей. К сожалению, мне неведомо то, какие сейчас мысли скачут в ее гениальной головушке. Что происходит? На вас напали с целью похищения, и ответственный за это вам уже известен. Уилсон Фиск, вы, должно быть, слышали о нем множество нехороших слухов. Так вот, все они до единого преуменьшены. Не знаю почему, но ему очень приглянулась ваша разработка колыбель регенерации, что он даже решил похитить вас. Вам тоже приглянулся мой проект. Это не так, вернее, не совсем. Да, колыбель регенерации – любопытное устройство, но лично для меня ее ценность меркнет по сравнению с той, кто его разработал. Меня на выставке заинтересовали именно вы, мисс Чо, а не ваш проект. Не знаю, о чем вы, но почему я должна верить в то, что это Фиск хотел меня похитить, а не вы? Сделала она еще несколько шагов назад и едва не оступилась. Мы были на крыше высотного здания, и полет вниз означал верную смерть. «Потому что я вас не похищал», — ответил я, стараясь успокоить ученую. «Вы свободны, мисс Чо. Вы можете спуститься с этой крыши и пойти домой, но будьте уверены, что те люди, с которыми мы разобрались, были далеко не единственными. Фиск всегда добивается того, чего хочет, а хочет он ваш проект, и пока вы не окажетесь у него в руках и не сделаете того, что он вам скажет, это не закончится. «Я не буду работать на него», — заявила генетик уверенным и непоколебимым тоном. «Поверьте мне, у него есть методы, чтобы переубедить вас. Я вас не удерживаю, вы вольны поступать так, как хотите, но прошу, подумайте обо всем как следует». «Методы», — пробормотала себе под нос Хелена и лихорадочно схватилась за телефон. «Ну же, пожалуйста, возьми трубку, Амадей». Своим острым слухом я слышал отходящие гудки. Чо нервно переминалась с ноги на ногу, пока наконец звонок не был принят. «Амадей, как ты?» «Он не может сейчас ответить», — прозвучал мужской высокопарный голос. «Мальчишка слишком много болтает, так что мне пришлось заткнуть ему рот». «Слушай сюда, мамаша, ты ведь у нас умная, должна все понимать. Если хочешь увидеть сына, то делай, что тебе велят. А велят тебе выйти на улицу и ждать, когда тебя подберут добрые люди и доставят к твоему сынишке. Включи свои мозги и пойми, женщина, что лучше в данной ситуации, это слушать меня». Глава 280. В яблочко. Ситуация набирает обороты. Не думал, что дойдет до такого. Я позаботился о безопасности Хелен, но совершенно упустил из виду тот факт, что у нее есть сын. Меня сбило с толку ее молодое, красивое личико. Глядя на ее внешность, сложно было даже предположить, что ей больше 20 лет, чего уж говорить о большем. Поэтому я и не подумал, что у нее есть ребенок. Нет, я, конечно же, знал, что согласно комиксам у нее был сын Амадей Чо, но думал, что она его пока не родила. «Азиаты слишком молодо выглядят, я не виноват. Что мне делать?» — бормотала Хелен в пустоту. «Для начала успокойтесь». «Нет», — заметалась она по крыше, не понимая себя, — «я должна делать, как они сказали. У них мой сын. Послушайте меня», — хлопнул я в ладоши. Созданный громкий звук мигом вернул женщину в сознание. Хелен взглянула на меня потерянными глазами. «Я помогу вам вернуть вашего сына», — сказал я уверенно. «Как? Я не могу рисковать им. Вам и не придется. Поверьте мне, с ним ничего не случится. Сейчас вы должны укрыться в безопасном месте, а я найду Амадея и приведу его к вам». Я тут же связался с Электрой, которая находилась неподалеку, и велел ей отвезти Хелен в усадьбу Белого Кролика и защищать ее там. Удивительно, но то, что богатая особа Ларин Датсон — это Белый Кролик, до сих пор никому не известно. Вернее, кто-то наверняка знает об этом, но в широких кругах об этом нет никакой информации. Никто не может себе даже представить, что благородная леди Датсон — это безумная злодейка, изображающая из себя зайку. Так что в доме Ларин ученая будет в относительной безопасности. «Все верно», — бормотала Хелен. «То, что я к ним заявляюсь, совершенно не гарантирует безопасность моего сына. Они вообще могут держать его в заложниках неведомо сколько времени, а мне и помощи просить ни у кого. Надо думать здраво. Им нужна колыбель регенерации, а значит, Амадея трогать не будут пока. Нужно время», — все бормотала она себе под нос, потом как бы в исступлении бросилась ко мне. «Ты, прошу, спаси моего сына», — проговорила она умоляюще. «Я дал обещание вызволить мальчишку, и только потом Хелен согласилась уйти сначала. Итак, Амадей похищен людьми Кингпина. Я не знаю, где они его держат и сколько там людей, но сомневаюсь, что для того, чтобы охранять одного ребенка, они выставили целую армию. Найти его местоположение не должно быть трудно, по крайней мере, для меня». Я вздохнул, очистил мысли и доверился чувству внутри себя, чувству неподконтрольному мне, но всегда помогающему, когда у меня возникают сомнения. Интуиция указала путь. Я спрыгнул с высотного здания прямо вниз. Ветер обдувал мне лицо, пытался унести с собой. Я перестал ему сопротивляться, и он понес меня на своих крыльях. Я летел, не быстро, но достаточно, чтобы поспевать за направлением шестого чувства. Вскоре оно привело меня в адскую кухню, в один из обветшалых многоквартирных домов. Я спикировал прямо на крышу. К моему удивлению, это место не было забито охраной, так что я спокойно приземлился. Но все же я был здесь далеко не один. Внутри присутствовали люди, и их было немало. Я воспользовался способностью эхолокации и просканировал здание. ХМ, около 10 человек. Амадей тоже здесь, я его нашел. Изнутри дом выглядел гораздо лучше, нежели снаружи. Здесь был отличный ремонт, все было новым, чистым и свежим. Такое чувство, что фасад специально не обновляли и маскировали под многоквартирный дом, чтобы никто ничего лишнего не надумал. Должно быть, это конспиративный дом, принадлежащий людям Уилсона Фиска. Я двигался тихо, точно ниндзя, не хотел, чтобы меня заметили раньше времени. Надо было сначала добраться до сынишки Хелен, а после уже разбираться тут со всеми. Активировав магический навык контроль маны, я скрыл свое присутствие, насколько это было возможно, и беспрепятственно расхаживал по зданию. Никто меня не замечал, для них я был не более чем их собственной тенью. Мне встречались как бойцы в военной форме, так и обычные головорезы. Я никак не мог понять, что за шайка здесь собралась и кто за всех отвечает, но забивать себе этим голову не стал. Блуждал я недолго, так как благодаря эхолокации знал, где кто находится. Вскоре я оказался перед входом в просторную комнату с белыми стенами. Это было что-то вроде зала отдыха, по крайней мере, на это указывали большой монитор на стене, на котором транслировалась какая-то развлекательная передача, широкий диван напротив и стол у дивана, наваленный различным фастфудом и напитками. Единственное, что говорило против того, что это место отдыха, разнообразие холодного оружия, развешанного и рассыпанного по всему помещению. Ножи, топоры, сюрикены и даже гвозди. На полу возле стола лежал с кляпом во рту связанный мальчик лет 13, а прямо перед ним на диване вальяжно восседал лысый мужчина. Он с хрустом поедал чипсы и пялился в телевизор. Хоть я и активировал навык, скрывающий мое присутствие, он отнюдь не делал меня невидимым. Любой человек с обостренным восприятием мог легко меня заметить, что и произошло. Лысый мужчина схватил нож, лежащий на подлокотнике дивана, и совершенно естественно, словно для него это привычное дело, превращенное в настоящее искусство, метнул его мне прямо промеж глаз. Я поймал холодную сталь двумя пальцами, но на меня тут же устремились еще с десяток таких же ножей. Все они отскакивали от моей брони, не нанося совершенно никаких повреждений. Метания прекратились, и мы с моим врагом встали наконец лицом к лицу. Это был мужчина лет 35, лысый, одетый в черный кожаный тринчкот, стеганый на манер крокодильей чешуи, в кожаные штаны и берцы. В одном ухе он носил серебряные серьги-кольца, целый ряд, а на высоком лбу красовался шрам в виде мишени, меченый. Вот значит, кого нанял Кингпин для организации похищения. Это странно, ведь основная направленность меченого убийства, а не кража людей. Теперь понятно, зачем здесь столько метательного оружия. Меченый, мастер метания практически всего чего угодно. Он даже обыкновенным орешком может убить свою жертву, просто метнув плод в горло так, чтобы человек задохнулся. Кто это у нас? Я тебя раньше не видел, усмехнулся злодей, набирая в руку висящие на стене ножи, штук по пять. Пришел за мальчишкой, хех, прости, мне заплатили за то, чтобы он оставался здесь. Связанный с кляпом во рту, если бы я не заткнул ему рот, он бы меня вывел из себя окончательно. Я мог ненароком швырнуть в него тем, что под руку попадется, а все, что я бросаю, превращается в оружие. К нам уже бежали его подчиненные, проснувшиеся из-за раздававшегося здесь шума. Меченый запустил в меня 10 ножей сразу, после чего прыгнул к Амадею и приставил лезвие к горлу мальчика. Ножи ничего мне не сделали, я стоял неподвижно и молчаливо наблюдал за злодеем. Хорошая броня, адамантий, предположил злодей, продолжая усмехаться. Лучше сними защиту, а иначе я перережу мальчонке глотку. Неужели? А мне казалось, Фиск наказал тебе его беречь. Мальчик ему нужен, и если с ним что-нибудь случится, сомневаюсь, что тебя Фиск за это похвалит. Ничего, переживу, пожал плечами меченый. Меня не сильно волнуют его слова, так что лучше не шути со мной, кем бы ты ни был. Я интеллектуал, запомни это имя, и не подумаю. Давай, скорее, убирай броню. Хорошо, только позволь мне оставить маску, не хочу раскрывать лицо. Я собрал наноботов обратно в ожерелье, за маской осталась только голова. Одет я был в обычную белую футболку и синие джинсы. Невнятно мычал Ламадей Чо, пытаясь, видимо, что-то сказать, но я так ничего и не разобрал. Ничего, можешь оставить маску, захлебнешься в ней собственной кровью. Парни, убейте его. Приспешники, которые столпившись стояли возле входа, не решаясь войти, разом повалили внутрь. Трое из них, одетые в военную форму, Наставили автоматы и дали по мне очередь. Я стоял, принимая летящие пули практически голым телом. Футболка буквально сразу превратилась в решето и уже ничего не прикрывала. С джинсами ситуация обстояла получше. По ним стреляли реже, потому они остались в более-менее в приличном виде. Когда противники опустошили магазины автоматов и стояли разинув рты, я сорвал с груди то, что осталось от футболки, и бросил на пол. На мне не было ни единой царапины, ни покраснений, ни ссадины, уж тем более пулевых отверстий. Спасибо вам, давно хотел проверить свою прочность после последней модификации, да никак не представлялась возможность. А тут вы мне так благодушно услужили. Непробиваемая кожа Люка Кейджа и в самом деле невероятна. По крайней мере, пули она сдерживает превосходно. Что ж, с тестом покончено, пора бы приступить к очистке территории от идиотов и лысого мужика с меткой на лбу, которая так и напрашивается, чтобы в нее чем-нибудь запустили. Да кто ты такой, черт? С лица меченого наконец сошла язвительная ухмылка. Интеллектуал, только и ответил я. Воспользовался телекинезом и, задействовав 20 потоков сознания, я взял под контроль боевые топоры и ножи, имеющиеся в помещении. И прежде чем хоть кто-то успел осознать, что здесь происходит, скопом запустил их как в подчиненных, так и в самого меченого. Подчиненные среагировать не успели и были немедленно поражены, главный злодей же оказался не так прост, и когда в него полетели ножи, сразу заслонился от них заложником. Я тут же остановил летящее оружие. Ножи застыли в воздухе, и когда меченый, немного расслабившись, усмехнулся, сзади в его лысую головушку прилетел железный шар, невесть откуда взявшийся. Мужчина размяк, выпустил из рук мальчишку и свалился на пол. Стоит отметить, что голова у злодея была крепкой, ибо даже после такого удара он оставался в сознании. «Погоди, не шевелись», — сказал я меченому, прицеливаясь к его метке на лбу. На большом пальце правой руки материализовалась маленькая монета, и я немедля запустил ее точно в цель. Монетка прилетела прямо в десяточку, в яблочко, — крикнул я, вскинув руку вверх. Удивительно, но меченый даже сейчас оставался в сознании, хотя теперь на его лбу, как и в затылке, красовался огромный шишак. «Враг мой, пойми, я избил тебя не потому, что ты это заслужил, а потому, что тебе это было необходимо. В следующий раз подумай дважды перед тем, как похищать детей», — улыбнулся я, протянул пальцы к мишени на лбу и отвесил звучный щелбан. В этот раз мужчина уже не выдержал и провалился в забытье. Держался он достойно, но его поражение было неизбежным. «МММММММ». В очередной раз услышал я мычание и повернулся к источнику звука. «Да-да, я понял, сейчас развяжу, только, пожалуйста, спокойнее». Стоило мне вынуть изо рта мальчишки кляп, как того будто прорвало. «Ты кто? Кто они? Где моя мама? Как ты смог выдержать попадание пуль? Из чего сделан твой костюм? Это нанотехнология? Можно мне его изучить?» Я не выдержал такой стремительный поток вопросов и, дабы избежать ответов на них, засунул кляп обратно мальчонку в рот. «МММ, ничего, я тебя сначала развяжу. И это один из умнейших людей в мире, Амадей Чо. Он мне чем-то напоминает Хира. Думаю, они подружатся». «Да что ты за спасатель?» — возмущался мальчик, убирая кляп изо рта. «Самый лучший», — скрестил я руки на груди с важным видом. «Радуйся, что именно я пришел тебя спасать. Благодаря мне, ты цел, невредим и свободен. Ну, я жду». «Чего?» — с искренним непониманием спросил Чо. «Благодарности. Я тебя, вообще-то, спас. Да я бы и сам справился», — хмыкнул парень невозмутимо. «Каждый следующий из них был тупее предыдущего. Я придумал сотню способов, как отсюда можно слинять.